Так и было при Алексее Михайловиче. Несмотря на превосходные качества этого государя как человека, он был не способен к управлению. Всегда питал самые добрые чувствования к своему народу, всем желал счастья, везде хотел видеть порядок, благоустройство. Но для этих целей не мог ничего вымыслить иного, как только положиться во всем на существующий механизм приказного управления. Сам, считая себя самодержавным и ни от кого независимым, он был всегда под влиянием то тех, то других. Но безукоризненно честных людей около него было мало, а просвещенных и дальновидных еще менее. И оттого царствование его представляет в истории печальный пример, когда под властью вполне хорошей личности строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже. Сначала, в первые годы по своем вступлении на престол, Алексей Михайлович находился под влиянием своего воспитателя, боярина Бориса Морозова, который, руководя государем, собственно, был правителем всего государства и раздавал места преданным ему лицам. На первых порах правительство нового царя обратила внимание на давнее неисполнение законов, клонившихся к укреплению людей на своих местах. Во все царствование Михаила, как было уже говорено, хлопотали о том, чтобы тяглые люди не выбывали из тягла, и через то не происходило неурядицы во взимании платежей и отправлении повинностей. Цель правительства не достигалась. Тяглые люди, несмотря на распоряжение 1620-х годов, беспрестанно бегали или самовольно записывались в другие сословия. Так, посадские люди записывались для вида в казаки или стрельцы, закладывались за частных лиц, поступали в число монастырских крестьян и слуг, а сами, однако, оставались жить на прежних местах, занимались торговлей и промыслами, но, переставши быть на бумаге посадскими, не хотели нести тягло, которое падало исключительно на оставшихся в посадском звании. Последние досаждали правительство теми жалобами, которые беспрестанно раздавались из посадов и в прошлое царствование. Они, отягощенные всякими поборами и повинностями, погибают от провежей, тогда как другие их братья пользуются незаконно льготою. Было на посадах и другое злоупотребление. Люди, по рождению не принадлежавшие к посадским, дети священно- и церковнослужителей, казаки, стрельцы, крестьяне, жили на посадах, приобретши там то посредством браков и наследства, то покупкою места, и не несли тягла. В тяглых волостях, в селах и деревнях крестьяне, которые были побогаче, давши воеводам взятки, отписывались от сошного письма, так что в сахе, единице, с которой брались налоги, оставались только менее зажиточные люди, так называемые «середние» и «молодшие». Вотчины и помещичьи крестьяне повсюду оставляли свои земли и бегали с места на место. Богатые землевладельцы переманивали крестьян от небогатых помещиков. Последние жаловались, что их имения пустеют и им не с чего отправлять службы. Ввиду прекращения беспорядков, как в посадах, так и в волостях, правительство подтверждало прежние распоряжения. Но они не исполнялись, как и прежде. И долго после того приходилось власти принимать меры для той же цели. По отношению к вотчинным крестьянам велено было сделать новую перепись. Запрещено принимать беглых из крестьян. Обещано было наказание тем землевладельцам, которые станут подавать писцам лживые сказки. Но как только сделана была эта перепись, тотчас же явилось много челобитчиков на помещиков и вотчинников в том, что они присваивали чужих крестьян, из двух и трех дворов переводили их в своих сказках в один двор, показывали крестьянские дворы людскими, то есть холопскими, жилые дворы писали пустыми и тому подобное. В 1647 году оказалось, что перепись сделана неверно. Последовал указ, чтобы сделать поверку, и у тех землевладельцев, которые окажутся виновными в несправедливых показаниях о своих владениях, отнимать по 50 четей земли и отдавать тем, которые на них донесут. Само собой, разумеется, эта мера оказала развратительное влияние, приучая служилых стремиться к наживе несчастьем своих собратьев. Одновременно с этим же установлен был вместо 10-летнего 15-летний срок для возвращения беглых. И в служилом сословии безурядица продолжалась. Служилые, поверстанные в украинные города, Воронеж, Шацк, Белгород и другие, убегали со службы. Иные поступали в крестьяне, в кабалу, шатались по северным областям в захребетниках, то есть поденщиках. Иные занимались воровством и грабежами. Их приказано ловить, бить кнутом и сажать в тюрьмы. Распространилась фальшивая монета. Ходили медные и оловянные деньги и поступали в казну, нанося ей убыток. Торговые люди тяготились льготами, дарованными иноземцам, особенно англичанам. И в 1646 году подали царю челобитную за множеством подписей торговцев разных городов. Представляли, что иноземцы в прошедшее царствование наводнили собою все государство, построили в столице и во многих городах свои дворы, торговали беспошлино, рассылали своих агентов закупать из первых рук русские произведения, не хотели покупать их от русских торговцев, сговариваясь, назначали на свои товары какую хотели цену. И вдобавок насмехались над русскими купцами, говоря: «Мы их заставим торговать одними лаптями». Когда один русский торговый человек, ярославец Лаптев, вздумал было сам поехать за границу с мехами в Амстердам, то у него не купили там ни на один рубль товару. Русские торговцы умоляли царя не дать им, природным государевым холопам и сиротам, быть от иноверцев в вечной нищете и скудости, запретить всем иноземцам торговать в московском государстве, кроме одного Архангельска, и также не давать иноземцам на откуп промыслов. Челобитное это до некоторого времени не имело успеха, что и было одной из причин недовольства против правительства. Вскоре по вступлении на престол Алексея Михайловича в марте 1646 года введена была новая пошлина на соль. Этой пошлиной хотели заменить разные старые мелкие поборы. Проезжие – мыты, стрелецкие и ямские деньги и тому подобное. Новую пошлину следовало собирать на местах добывания соли гостям и торговым людям, которые туда приезжали, а за ней потом уже этим гостям и вообще всем торговым людям можно было торговать по всему государству солью беспошлино. По-видимому, эта мера, упрощая сборы, должна была служить облегчением. Но вышло не так. Народу пришлось платить за необходимый жизненный предмет 2 гривнами на пуд, более, чем он платил в прежние годы. Народ был очень недоволен этим. По причине дороговизны соли рыбные торговцы стали недосаливать рыбу, а так как соленая рыба составляла главнейшую пищу тогдашних русских, то, с одной стороны, потребители не стали покупать дурной рыбы, а с другой – у торговцев попортился товар, и они понесли большие убытки. Соленая рыба чрезмерно поднялась в цене. Вместе с пошлиной на соль разрешено было употребление табака. Нам известно, впрочем, такое разрешение по отношению к Сибири, с тем, чтобы продажа табака была собственностью казны. Еще недавно за употребление табака при Михаиле Федоровиче резали носы. Новое распоряжение обличало склонность боярина Морозова к иноземным обычаям и сильно раздражало благочестивых людей, которые составили уже себе понятие об этом растении как о богомерзкой траве. В начале 1647 года государь задумал жениться. Собрали до 200 девиц. Из них отобрали 6 и представили царю. Царь выбрал Ефимию Федоровну Всеволожскую, дочь касимовского помещика, но когда ее в первый раз одели в царскую одежду, то женщины затянули ей волосы так крепко, что она, явившись перед царем, упала в обморок. Это приписали падучей болезни. Опала постигла отца невесты за то, что он, как обвиняли его, скрыл болезнь дочери. Его сослали со всею семьей в Тюмень. Впоследствии он был возвращен в свое имение, откуда не имел права куда-либо выезжать. Происшествие с невестой так подействовало на царя, что он несколько дней не ел ничего и тосковал, а боярин Морозов стал развлекать его охотою за медведями и волками. Молва, однако, приписывала несчастье Всеволожской кузням этого боярина, который боялся, что родня будущей царицы не захватила власти и не оттеснила его от царя. Морозов всеми силами старался занять царя забавами, чтобы самому со своими подручниками править государством, и удалял от двора всякого, кто не был ему покорен. Одних посылал подалее на воеводство, а других и в ссылку. Последнего рода участь постигла тогда одного из самых близких людей к царю, его родного дядю, по матери Стрешнева. Его обвинили в волшебстве и сослали в Вологду. Более всего нужно было Морозову для упрочения своей власти женить царя так, чтобы новая родня была с ним заодно. Морозов нашел этот способ. Был у него верный подручник, дворянин Илья Данилович Милославский, у которого были две красивые дочери. Морозов составил план выдать одну из них за царя, а на другой жениться самому. Боярин расхваливал царю дочерей Милославского и прежде всего дал царю случай увидеть их в Успенском соборе. Царь засмотрелся на одну из них, пока она молилась. Вслед за тем царь велел позвать ее сестрою к царским сестрам. Явился туда сам и, разглядевши поближе, нарек ее своею невестою. 16 января 1648 года Алексей Михайлович сочетался браком с Марией Ильиничную Милославскую. Свадьба эта, сообразно набожным наклонностям царя, отличалась тем, что вместо игры на трубах и органах, вместо битья в накры, литавры, как это допускалось прежде на царских свадьбах, певчие дьяки распевали стихи из праздников и триодий. Брак этот был счастлив. Алексей Михайлович нежно любил свою жену. Когда впоследствии она была беременна, царь просил митрополита Никона молиться, чтобы ее разнес Бог с ребеночком, и выражался в своем письме такими словами: «А какой грех станется и мне, ей-ей пропасть с кручины, Бога ради, моли за нее». Но не таким оказался брак Морозова, который через 10 дней после царского венчания женился на сестре царицы, несмотря на неравенство лет. Морозов был женат в первый раз еще в 1617 году, поэтому неудивительно, что у этой брачной четы, по выражению англичанина Коллинса, вместо детей родилась ревность, которая познакомила молодую жену старого боярина с кожаной плетью в палец толщиною. Боярин Морозов думал, что теперь-то он сделается всесильным, и обманулся. Ненавистная народу соляная пошлина была отменена, как бы в знак милости по поводу царского бракосочетания. Но у московского народа и без того уже накипело сильное неудовольствие. Брак царя увеличил это неудовольствие. Морозов стал выдвигать родственников молодой царицы. А они все были люди небогатые, отличались жадностью и стали брать взятки. сам царский тесть увидел возможность воспользоваться своим положением для своего обогащения. Но никто так не опротивил народу, как двое подручников Морозова, состоявшие в родстве с Милославскими. Леонтий Степанович Плещеев и Петр Тихонович Трахониотов. Первый заведовал земским приказом, а второй – пушкарским. Плещеев обыкновенно обирал тех, которые приходили к нему судиться, и, кроме того, завел у себя целую шайку доносчиков, которые подавали на людей ложные обвинения в разных преступлениях. Обвиняемых сажали в тюрьму и вымучивали у них взятки за освобождение. Трахониотов поступал жестоко с подначальными служилыми людьми и удерживал следуемое им жалование. Торговые люди были озлоблены против Морозова за потачку иностранцам и за разные новые поборы, кроме соляной пошлины. Так, например, для умножения царских доходов выдуман был казенный аршин с клеймом орла, который все должны были покупать, платя в 10 раз более против его стоимости. Никакие просьбы не доходили до царя. Всякое челобитие решал Морозов или его подручники. Наконец, толпы народа стали собираться у церквей на сходки, положили остановить царя силой на улице и потребовать у него расправы над его лихими слугами. 25 мая 1648 года царь возвращался от Троицы. Толпа остановила его, некоторые схватили за узду его коня. Поднялся крик, требовали, чтобы царь выслушал народ. Жаловались на Плещеева, просили сменить его и назначить на его место другого. Мольбы сопровождались по обычаю замечаниями, что иначе народ погибнет в конец. Молодой царь испугался такой неожиданности, не сердился, но ласково просил народ разойтись, обещал разведать все дело и учинить правый суд. Народ отвечал ему громкими изъявлениями благодарности и провожал желаниями многолетнего здравия. Может быть, дело этим бы и кончилось, но тут некоторые из подручников Морозова, благоприятели Плещеева, бросились на толпу с ругательствами и начали кнутьями бить по головам тех, которые, как они заметили, выступали вперед к царю с жалобами. Толпа пришла в неистовство и начала метать камнями. Приятели Плещеева бросились опрометью в Кремль, народ с криком за ними. Они едва успели пробраться во дворец. Стрельцы, стоявшие на карауле в Кремле, с трудом могли удержать толпу от вторжения во дворец. Толпа все более и более разъярялась и кричала, чтобы ей выдали Плещеева на казнь. Тогда попытался выйти на крыльцо всемогущий боярин Морозов, но вид его только более озлобил народ. Его не слушали, ему не давали говорить и вопили: «Мы и тебя хотим взять!» Морозов поспешно удалился во дворец. Неистовая толпа бросилась на дом Морозова, в котором оставалась его жена. Народ разломал ворота и двери, ворвался в дом. Все в нем было перебито, изломано. Из сундуков вытаскивали золотые ткани, меха, жемчуг. Все было поделено. Сорвали с икон богатые оклады и выбрасывали на площадь. Один из верных слуг Морозова осмелился сказать что-то противное народу. Он был немедленно выброшен за окно и зашибся до смерти. Боярыню Морозову не тронули, но сказали ей: «Если бы ты не была сестра царицы, то мы бы тебя изрубили в куски». Ограбивши дом, москвичи ограбили все боярские службы, разбили богатую карету, окованную серебром, подаренную царем на свадьбу Морозову. Добрались и до погребов, где стояли бочки с медом и винами, разбили их, разлили так, что по колено ходили в вине, и перепились до того, что многие тут же умерли.